Глава 20. Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны. Эсхил. Домашние задания были отодвинуты в сторону. Мы с Агнедой битых 2 часа пытались разгадать тайну взбесившегося призрака. Даже эссе вредному Эддингтону, за которое я собиралась сесть сегодняшним вечером, было забыто. Мисса, преследовавшая ее чудовище, а заодно странная забывчивость девчонок, все это будоражило мое воображение, и я ни за что не смогла бы переключиться на что-нибудь другое. «Раз мадам Лук сказала, что Роуз не нападала на студентов, нет причин ей не верить», — заявила Агнеда. «И все же, нутром чую, что-то здесь не сходится. Если ее не было 5 лет, куда она пропала? И почему появилась? И что вообще удерживает ее в академии?» «Давай рассуждать логически. Леди Роуз никогда не была замужем за магом, основавшим эту академию, и в то же время ее все считают его женой. Разве это само по себе не странно? Ведь о ней даже в буклете написано, а по факту девица всего лишь была его любовницей». «В буклете написано, что она последняя возлюбленная Фелисиуса», — возразила Агнеда. «Здесь нет ни слова про жену. Это народ сам себе выдумал. Раз возлюбленная, значит непременно жена. Как будто нельзя влюбиться, будучи замужней». Я косо взглянула на подругу. Не стала обсуждать моральные аспекты. Влюбиться-то можно, вот только зачем заострять на этом внимание? Ну, ходит себе призрак по академии и ходит. Мало ли, кем она была при жизни. «Чтобы не развеяли», — Агнеда взмахнула буклетом. «Если даже я попыталась прожечь нечисть, то представь, на что способны старшие курсы, тем более боевики». Я почувствовала, что ниточка, до этого момента казавшаяся едва заметной, тоненькой и ненастоящей, стала материализовываться и проявляться. Получается, кому-то нужен этот призрак? Я задумчиво подперла рукой подбородок. Но зачем? Что может сделать призрак? Или что он может знать? Подхватила подруга. Если леди Роуз знает какую-то важную тайну, то некто может захотеть выведать ее. Тогда почему не выведал до сих пор? Мы можем с тобой долго фантазировать и размышлять на эту тему. Поднялась Агнеда и тряхнула кудрявой головой. Даже эссе написать и сдать Эддингтону. Слышала, он специалист по разгадыванию тайн. Выразила я свое мнение. Ведьмочка лукаво улыбнулась. Ты можешь мне не верить и хмыкать хоть до утра, но Эддингтон — легенда. Его род обладает редкой снежной магией. Вода и воздух сплетаются воедино, в одно мгновение, как будто и не существует порознь, и это дает большое пространство для маневров. Каждый боевик мечтает обладать особенной магией, но среди них редко встречаются иномирцы, так что остается лишь совершенствовать то, что есть. Да-да, Лекс не раз вспоминал об Эддингтоне, который с 15 лет на королевской службе, и завидовал его способностям. Он говорил, что только из-за иномирной крови у него есть преимущество. А в остальном лорд просто хитер, как лиса. Как по мне, это в нем говорило ущемленное самолюбие. Иномирная кровь? Снова перед моим внутренним взором появилась едва заметная тонкая ниточка. Но куда она вела, к чему цеплялась, я не понимала. Отец Эддингтона инкуб? Разве ты не знаешь? А, ну да. Да тут никакой особой тайны нет. Инкубы не живут в нашем мире и считаются иномирцами наравне с тобой, но они могут посещать Иманис при желании. Ты встречала когда-нибудь инкуба? Кроме Эддингтона? Нет, но и он полукровка. Насколько я понимаю, инкубы таких не любят. Но вот папочка его и кинул, не забрал с собой. Семейные распри красавчика декана меня интересовали мало. Зато на ум пришло другое наблюдение. Наша группа, жадно поедавшая глазами Эддингтона. Они что, и вправду вызывают неконтролируемое влечение? Да, и противиться ему нелегко. Вот мне, например, сроду не нравились блондины, я больше симпатизирую брюнетам. Но, как вижу Эддингтона, готова броситься ему на шею и забыть про свои принципы. А какие у тебя принципы? Заинтересовалась я. Быть свободной и не плясать под дудку мужчины. Гордо вздернула подбородок ведьмочка. Но спустя секунду сникла. Ну, то есть я против брака, обязаловки и всего прочего. Хотя встретился мне достойный парень, подумала бы. Но чур бабушке ни слова. Я и не собиралась. — открестилась тут же. «Так вот, я считаю...» — вернулась к насущей теме Агнеда. «Самый лучший способ узнать, кому понадобилась Роуз, — это спросить ее саму. Уж привидение-то знает, кто ее удерживает и зачем она сама задержалась». «Идея встретиться еще раз с призраком мне не понравилась». «Как же ты собираешься с ней говорить, если она нападает? Пусть мадам Лук обещала разобраться и защитить нас, но выходить в коридор все еще было боязно». «Еще одна идейка», — уклончиво ответила Огни. «Ты со мной?» «Больше всего на свете мне хотелось остаться в комнате. Взять в руки учебник, попытаться сделать домашку по артефакторике, переписать новые значения заклинаний, что диктовал Петр, зарисовать круг, по которому нужно водить руками, чтобы получилось оловянное блюдо. Да что говорить, я бы даже эссе для Эдингтона сделала с радостью». Но подруга была настроена решительно, а бросать ее одну на произвол призрака некрасиво. Как говорят у нас дома, помирать так с песней. «Пойду, куда же я денусь?» — вздохнула я и встала. «Тогда переоденься в теплый костюм, но плащ не надевай, он тебе не понадобится». Агнеда и сама полезла в шкаф, вытащила флисовую кофту темно-синего цвета и, быстро скинув платье, облачилась в спортивный костюм. «Мы проберемся в административный корпус и попробуем вызвать Роуз туда. Я знаю символы для круга защиты, они помогут сдержать ее, и она не нападет». «Огни, но уже половина одиннадцатого. Нам нельзя выходить из общежития. Мадам Лук...» «Мадам Лук не узнает, что мы куда-то ходили». Огни с самым довольным видом подошла к окну и распахнула его. «Мы вылезем через окно». В комнату ворвался холодный снежный ветер. Снежинки упали на подоконник и растаяли. Я зябко поежилась. Идея Огни обрастала абсурдными подробностями. Я уже сожалела, что согласилась. Идти зимой куда-то, без теплого шерстяного плаща? Да она с ума сошла. Мы заболеем. К тому же я не любитель прыгать со второго этажа. Ведьмочка вздернула брови, обдумывая мои слова, а потом вдруг хохотнула. «Кто сказал, что мы пойдем пешком? Полетим на Гайре. Вот только нужно захватить с собой мел и книжку. Так, на всякий случай. Я, конечно, помню эти символы, но иногда лучше перепроверить». Засуетилась она и схватила со стола сумку. «О, мелок всегда со мной. Книга. Так, все, я готова». И Огни похлопала по сумке, которую перекинула через плечо. «Что мы сделаем? Полетим?» К горлу подполз тошнотворный страх. Вспомнилось, как ловко скинул меня с самолета Петр. Здесь, конечно, не тренировочное поле, и самолета у Огни, как я полагаю, все же нет, но страх высоты никуда не делся. «Кайра! Армха!» Негромко гаркнула Огни и с ожиданием уставилась в открытое окно. А потом пояснила мне с самым ангельским видом. «Я ее спрятала на всякий случай. Не стала сдавать доконать и сказала, что дома забыла. Как чувствовала, что пригодится». «Огни, хватит говорить загадками». Мое терпение грозило вот-вот лопнуть. «Я ничего не понимаю. Кого ты забыла дома и на чем мы полетим через окно?» Ведьмочка не успела ответить. В распахнутое окно на безумной скорости влетела метла. Она сделала круг под потолком, а потом замедлилась и пошла на снижение. «Гормха!» Тарабарщина, вылетевшая изо рта Огни, адресовалась явно метле. Та встрепенулась, вот никогда бы не поверила, что метла умеют такое, и плавненько опустилась перед ведьмочкой. Замерла в горизонтальной позиции, прямо в воздухе. «Всегда их нужно держать в ежовых рукавицах!» Сказала Огни, а потом любовно погладила древко. «Рада тебя видеть, Гайра! Как же я соскучилась!» По древку метлы прошла дрожь. Видимо, так метла отвечала своей хозяйке. Я наблюдала все это с вытаращенными от удивления глазами и даже незаметно ущипнула себя за руку. Может, я заснула после всех сегодняшних событий и вижу сказочный сон? Меж тем Огни ловко подпрыгнула и оседлала метлу. Та радостно вильнула прутиками, как верная собачка. Боже мой, боже мой! Я уже распознаю настроение неодушевленного предмета. Пора бить тревогу или, может, списать все на влияние магического мира. «Долго будешь стоять? Садись скорее. Нужно еще по административному корпусу пролететь незамеченными. Зал вызова найти. Я только приблизительно представляю, где он находится». «И не попасть в портал», — Вдруг вспомнилось предупреждение Эддингтона. Теперь его слова показались мне чуть ли не пророческими. «Огни, ты знаешь, что там открываются порталы из разных миров?» «Это все знают», — отмахнулась Огни и терпеливо цыкнула. «Иначе как принимать иномирных студентов? Садись, Алиса!» «Что-то мне все это не нравится», — покачала я головой. «Ты уверена, что метла выдержит нас двоих?» «А то! Гайра очень выносливая. Мы с ней такие грузы таскали!» — мечтательно выдохнула Огни. «Уж больше тебя!» «Даже не хочу знать, что вы таскали», — пробормотала я и подошла ближе. «Ладно, попробую. Только стой ровно и не дергайся», — обратилась к метле. Та самым натуральным образом помахала прутиками в знак согласия. «Ты ей понравилась?» — удивленно заметила Огни. «Обычно она только на мою речь реагирует». Залезть на метлу оказалось несложно. Намного сложнее удержаться на скользком древке и не соскользнуть вниз. Я вцепилась в бока Огни клещом и только спустя минуту смогла найти равновесие. «Уселась? Ну тогда полетели!» В отличие от меня, подруга предвкушающе ухмыльнулась. «Только не падай в сугроб, ладно?» «Постараюсь», — сквозь зубы произнесла я, стараясь не делать резких движений. «Вот только что будет, если нас увидят?» «Ха! Гайра, скрой нас! Мурхарыджи!» «Ну вот, теперь, пока мы на метле, никто не заметит!» Я скосила глаза на пол. Но тени от наших фигур не увидела. Интересненько. Комната, по моим ощущениям, выглядела так же, словно ничего в ней не изменилось. Только мы перестали отбрасывать тень. Мелочь какая. Мне стало жутковато. «Вперед! Попробуем пролететь через главный вход!» заявила Агнеда, и метла рванула к окну. В последний миг я сообразила поджать под себя ноги и чуть пригнуться, иначе шишка на лбу была бы гарантирована. Оконная рама приветливо распахнулась перед нами, но уже потом, пролетая сквозь нее, я догадалась, что это наколдовало Огни. Вокруг нас тоже было что-то намагичено. В глаза не забивались снежинки, а ветер не путал волосы. Ночь была зимней и свежей. Мы летели так быстро, а волновалась я так сильно, что холода почти не чувствовала. На улице через один устало горели фонари. Дорожки снова замело. И, судя по бесновавшемуся ветру, вскоре намечается пурга. Прохожих не было, и мы беспрепятственно подлетели к главному входу. «Думаешь, там открыто?» — засомневалась я и чуть не свалилась с метлы. Огни, не предупредив, спрыгнула прямо в полете. Метла послушно остановилась в паре метров от деревянных широких дверей, а ведьмочка преспокойно толкнула железную ручку. Дверь открылась. «Вот видишь, никому и дела нет до нашей академии. А в остальном хоть на голове ходи», — заявила она и снова запрыгнула на метлу. «Точно, Куст, помнишь, ректор говорил про королевскую охрану? Лучше не стоит попадаться им на глаза, чтобы нас не приняли за воров», — заволновалась я, в то время как Огни уверенно направляла метлу внутрь помещения. «Помню, помню, не трясись. По моим соображениям, зал вызова в другой стороне». «Но...» Мы очутились в тускло освещенном коридоре, и я пятой точкой ощутила грозящую опасность. «Может быть, лучше вызвать ее в общежитии? Она ведь там уже появлялась». «Нет, мадам Лук ведьма. Раз она сказала, что присмотрит, значит и вправду поставит защиту хотя бы на одну ночь», — негромко ответила Огни, пока мы пролетали через пустынный холл. «Лучше всего найти комнату вызовов и сделать все по правилам». «Но мы их нарушаем», — пробормотала себе под нос. Огни услышала. «Не совсем. У нас, можно сказать, научный интерес. Мы всего-то хотим выяснить». Окончить фразу подруга не успела. Страшный вой раздался по всей академии, ударил по барабанным перепонкам и парализовал нас на пару секунд. Я отпустила Огни, чтобы прикрыть уши, потому что слышать это было невыносимо, и чуть не упала с метлы. Ведьмочка перехватила меня и вернула вертикальное положение. Звук словно бы стал тише, но все еще звенел, не переставая. «Нас сейчас заметят». «Держись!» — во весь голос крикнула Огни и резко скомандовала. «Гайра! Урхарбенда!» Метла взвелась, рванула во тьму коридоров и перед глазами поплыла от бешеной скорости и волнения. Я вцепилась мертвой хваткой в подругу и молилась, чтобы это все поскорее закончилось. Сейчас нас поймают и выставят из Академии за хулиганство. Или того хуже, примут за воров ценного куста Родендиуса и отдадут под суд. Меня замутило от страха. Огни что-то нервно кричала, дергая ногами. Свои я поджала, чтобы ничего не задеть, и спряталась за спиной подруги, стараясь не глядеть по сторонам. Кажется, мы взмыли вверх по лестнице и очутились на втором этаже. Я не была уверена. Темень, растущая по бокам, словно бы сгущалась и тянула к нам свои жуткие руки. Мне мерещилось такое странное и страшное, что впору было закрывать глаза. От предчувствия наказания меня начинало трясти. «Тут!» — вдруг выкрикнула Огни и спрыгнула с метлы. Сирена взвыла еще громче. Даже метла, как нашкодивший щенок, поджала под себя прутики. Она сама мечтала исчезнуть. Что же говорить обо мне? Я вцепилась в древко, сжав до боли пальцы. Огни трясла тяжелую чугунную ручку, но та не поддавалась. Эта дверь отличалась от обычных тем, что была укреплена чугунной, очень тонкой решеткой. Бутоны черных роз причудливо переплетались с лепестками, и на уровне глаз висела чеканная табличка с замысловатой надписью. Я не смогла разобрать, что на ней было написано. Тем временем Огни в отчаянии пару раз стукнула ногой по двери. В глубине коридора послышался топот чьих-то ног. За нами бежали, хотели схватить. Сирена, сомнений быть не могло, зазвенела из-за нас. «Демоны!» — выругалась Огни и пальнула огнем в чеканную табличку. Потом снова схватилась за ручку и принялась ее трясти. Но дверь все не поддавалась. Когда напряжение возросло до небес и застучало в висках, а я напридумывала себе кучу самых страшных и ужасных наказаний, она вдруг открылась изнутри. На пороге появился уставший, но тем не менее очень удивленный Эддингтон. Он уставился на Огни и изменившимся голосом спросил: «Что ты здесь делаешь, ведьма?» Огни шарахнулась в сторону, тщетно надеясь испариться или стать невидимой, но убежать не удалось. Прозрачные серебряные нити, появившиеся из ладони Эддингтона, перехватили ее запястье. «Попались!» — зашумело в висках, и я из последних сил вцепилась в метлу. Вой сирены нарастал, приближаясь к нам вместе с топотом тысячи ног. Огни испугалась не меньше моего. Она задрожала всем телом и тихонько взвыла. Эддингтон ждал ответа, поглядывая в сторону приближающегося шума. Огни облизала пересохшие от волнения губы и нервно сказала: «Стой, где стоишь, и молчи, ясно? Не вмешивайся!» «Что?» Обманчиво спокойный голос декана внушал первородный ужас. Красивые глаза сузились и предвещали нам с Огни нешуточные проблемы. «Стой, где стоишь!» — с нажимом произнесла Огни, глядя прямо в глаза блондину. И с отчаянной решительностью добавила: «Не рыпайся, они не заметят!» А с запозданием поняла, что Огни говорит мне. Предупреждает, чтобы я не слезала с метлы и не вмешивалась. «Не думаю», — возразил Эддингтон. «Очень даже заметят, ведьма. И выговор с занесением в личное дело тебе обеспечен». Подруга дернулась. В коридоре всего в метрах 20-30 от нас появился мужчина в сером балахоне. Почему-то он шел неспешно и совсем один. А позади, видимо, его нагоняла толпа. «Спасите!» Я видела, что подруга сделала над собой усилие. Меньше всего ей хотелось просить помощи кого-то. Но положение было безвыходным. Нас могли раскрыть в любой момент. Нас уже раскрыл Эддингтон, но почему-то не спешил выдавать. «Зачем тебе в зал вызова, ведьма?» Он был настроен решительно. И, казалось, человек в плаще его вовсе не пугал. Огни нервничала, и я тоже. А дверь, которую блондин придерживал мыском ботинка, манила чернотой и обещала спасение. Эддингтон сжал крепче свои блестящие петли, и Огнеда взвизгнула: «Я хотела вызвать дух своей прабабки! Это не запрещено!» Сквозь зубы выплюнула она: «Пустите! Больно же!» Петли спали в один миг. Эддингтон подхватил подругу за подбородок, поднял его кверху и пытливо заглянул в глаза. «Интересно. Допустим, я тебе поверю. И что?» Огнеда заметалась еще пуще. Словно прикосновение блондина приносит ей большую боль, нежели серебристые петли. И, кстати, твоему куратору будет интересно узнать про пятый уровень силы. Вкратчиво продолжил он. Незаявленный и умело скрытый. Так значит, на чем мы остановились? Вы нарушили комендантский час в академии из-за какой-то бабки? Ладно, черт с вами! Зло выругалось Огни, вырываясь из рук Эддингтона. Я хотела вызвать дух леди Роуз. Это тоже не запрещено правилами. У меня есть к ней пара вопросов. Я думала, что блондин разозлится. Эддингтон побледнел как мел и сам шарахнулся от моей подруги. Но вместо осуждения или наказания распахнул Шерри загадочную дверь и быстро сказал: «Проходите». И тогда я поняла, что все это время он меня видел. Мы влетели в темный зал быстрее ветра и остановились как вкопанные. Даже метла затормозила так резко, будто ударилась о невидимую преграду. Хотя, возможно, так оно и было. Уж больно загадочной и пугающей была открывшаяся нам обстановка. Зал в форме шестиугольника утопал во тьме. Черные стены были испещрены загадочными иероглифами. Единственная лампочка, опускавшаяся в центре зала на длинном шнуре, тускло светилась. Посреди каменного резного пола, выложенного замысловатой выпуклой пентаграммой, стояла прозрачная ваза с одной единственной красной розой. Я спрыгнула с метлы и сбивчиво поздоровалась, мельком бросив взгляд на молчаливого Эддингтона, и показалось, что я все поняла. Не мы единственные мечтали поговорить с леди Роуз. Дверь захлопнулась сама, своевременно отрезав от преследователей. Звук сирены стих, будто его выключили. Я подумала, что мужчина в сером балахоне хватится нас и примется стучать, требуя немедленной выдачи. Каково же было мое удивление, когда он просочился через дверь и проплыл мимо нас по воздуху. Остановившись рядом с Эддингтоном, призрак негромко сказал: «Я отвлек их, увел в соседний коридор». «Спасибо, Фелисиус», — кивнул декан, а у нас с Огни, наверное, одновременно отвисли челюсти. «Фелисиус? Основатель Академии?» — воскликнули мы. «Его бледная тень», — с достоинством ответил мужчина. «Я всего лишь слуга своего господина». «Как тебя зовут, ведьма? С какого ты курса? И откуда умеешь призывать?» — прервал призрака Эддингтон и сделал едва заметный жест пальцами. Тень Фелисиуса кивнула и исчезла, оставив нас втроем. Декан боевиков требовательно сдвинул брови, ожидая ответа. «С первого, Огне Добровских, бабушка научила». С запинкой ответила Огни, разглядывая цветок в вазе. «Ясно». По голосу Эддингтона сложно было прочесть эмоции. «Значит, шансов немного. Поразительное совпадение. Вот уже пару дней, и я пытаюсь призвать ее призрак. У меня почти получилось, и тут вваливаетесь вы». «Мы стучали», — возразила Огни, но блондин махнул рукой. «Сама судьба привела вас сюда. Думаю, леди Роуз может к вам прийти». Поймав наши удивленные взгляды, Эддингтон терпеливо пояснил. «Последние 50 лет леди помогает только девушкам. Не знаю причин, почему вдруг мужчины впали у нее в немилость, но это действительно так. Я не смог призвать ее, в отличие от Фелисиуса. Он откликнулся на вызов сразу же». Неоконченная мысль повисла в воздухе. Сомневаться в компетенции Эддингтона не приходилось. В отличие от нас, он знал, что делал. И явно умел обращаться с потусторонними сущностями. «Теперь у нас в Академии два призрака?» — уточнила я. «Пока да. Слышал, что леди Роуз явилась одной из студенток. Нужно будет встретиться и переговорить с ней». Задумчиво нахмурил лоб блондин. «Это мы! Мы видели ее!» Мне показалось, или Агнеда разволновалась. «Она выглядела очень странно, еще страшнее, чем на картинке в буклете, и вела себя неподобающе». «Вот как». И мы рассказали все Эддингтону, перебивая и дополняя друг друга. Рассказ получился длинным, но блондин не торопил. Он внимательно вслушивался в каждое предложение и уточнял детали. Под конец Агнеда замялась. Ей явно хотелось что-то добавить, но она почему-то не решалась. «Есть что-то еще, о чем ты хочешь сообщить мне?» Правильно понял блондин. Подруга не слишком уверенно кивнула. «Мне кажется, на нее наложили заклинание принуждения», — выпалила Агнеда и пытливо вгляделась в Эддингтона. Говорят, что если принуждать призраков к чему-то злобному, они становятся чудовищами. Закончил за нее Эддингтон. Это все про бабушкины сказки. Брехня. И если человек полон злобы и мести в момент смерти, а обычно так бывает, если смерть насильственная, и если при жизни он был сильным магом, то его дух застревает между мирами. Или второй вариант, когда он сам отказывается уйти за грань, выбрав жалкое, бесконечное существование без плоти. «Вы верите, что леди Роуз сама выбрала себе это?» Вспыхнула Агнеда. «Ни один аристократ не согласился бы на такое!» «Неважно, во что я верю», — отрезал блондин. Леди Роуз превратилась в призрак много столетий назад. Судя по информации, что мне удалось собрать в архивах, и при опросе свидетелей, она сохранила ясный ум и крепкую память. И я хотел бы уточнить кое-что касательно одного важного предмета. Эддингтон сощурился. «Надеюсь, вы поможете мне». «Конечно!» — быстро ответила Огни, и я тоже кивнула. То, что Агнеда взяла на себя главенствующую роль в переговорах с Эддингтоном, было мне на руку. Сама не знаю, почему в его присутствии я робела и запиналась. Когда нужно было рассказать о встрече с леди Роуз, блондин настоял, чтобы каждая из нас поделилась тем, что насторожило или вызвало опасения. И я чувствовала себя школьницей, отвечающей невыученный урок. Вроде бы и понимаю в общих чертах, а говорю не то. Правда, Эддингтон лично меня вопросами не закидывал. Больше спрашивал Огни. Сначала я даже расстроилась по этому поводу, посчитав, что мое мнение ему неинтересно. А потом и сама прониклась догадками подруги. «Она вела себя неприлично и совсем на себя не похожа», — резюмировала подруга. «Сколько бы она ни была в роли призрака, она не могла потерять самообладание и забыть этикет. Нет, я в это не верю. Если бы леди Роуз вела себя так много лет, ректор первым бы развеял ее. Но раньше она не давала к этому повода. Что-то изменилось». Эддингтон поморщился. «Я бы не стал строить догадки, не видя призрака. Время никого не щадит. Изменения в поведении реальны. Агнеда, ты же пришла сюда не с пустыми руками». Подруга смущенно кивнула и достала из сумки, перекинутой через плечо, книжку. «Классический ведьмовской призыв. Больше тебе позволить не могу», — строго произнес блондин. «Вызывай Роуз. Задавай свой вопрос. Только ни в коем случае не размыкай круг. Я перехвачу управление, когда она не будет ожидать. Алиса, отойди к стене и не мешай. Твое присутствие не обязательно. Но раз ты здесь очутилась, учись. Я скроюсь под пологом невидимости. Буду стоять под словами Алхора Вуд, что означает «прибывший извне». И блондин встал в один из углов шестиугольника. Замысловато сложил руки и молниеносно исчез. Ничего не напоминало, что еще секунду назад он тут стоял. Меня его поведение изрядно разозлило. «Позер!» — выругалась я и повернулась за поддержкой к Агниде. Но подруга была увлечена грядущим вызовом. Она мелом чертила круг, аккуратно обходя выдолбленные каменные грани шестиугольника, и рисовала поверх замысловатые иероглифы, сверяясь с книгой. Я послушно отошла к стене. Агнеда поднялась и, в последний раз сверившись с книгой, убрала мел в сумку. Книгу положила на каменный пол себе под ноги. Встряхнула мел с ладоней, нервно поправила волосы. Потом, глядя на одинокую розу, негромко произнесла: «Леди Роуз, взываю к твоей душе! Где бы ни была ты, где бы ни маялась или ходила твоя душа, заклинаю силами света, ответь на мой вызов!» А дальше пошли сами слова заговора, непонятные и загадочные, воспринимаемые мной как полная тарабарщина. Я могла только слушать и удивляться, как бойко и уверенно читает сложный заговор ведьма. И ударение ставит правильно, и не запинается на незнакомых словах. Говорила Агнеда долго. Или мне так показалось? Но вот она замолчала и с ожиданием уставилась на розу. Я тоже затаила дыхание, боясь пропустить что-то важное. Сначала ничего не происходило. В комнате царили тишина и полумрак. Эддингтон тоже не подавал признаков жизни, но мне почему-то казалось, что он сменил угол. Хотя вряд ли это могло быть так. Удар воздуха в лицо Агнеды был полной неожиданностью. Ведьмочка покачнулась, но, растопырив разные стороны руки, сумела удержать равновесие. «Ргох, Райму!» промычала она возмущенно и опустила глаза вниз. Даже с моей стороны было видно, что страничка перелистнулась вместе с вдруг возникшим ветром. Из чего он вдруг появился, если самого призрака не видно? Леди Роуз не было, книга лежала открытой, на неправильной страничке, а Агнеда почему-то так и застыла, не в силах пошевелить раскинутыми в сторону руками. По всем урокам физкультуры, что проходили в моей жизни, я прекрасно помнила, как тяжело держать руки на уровне плеч вытянутыми и не опускать. Даже при регулярных тренировках они быстро затекают. Подозрение закралось, стоило увидеть, как покраснели щеки ведьмочки. Она не по своей воле держит так руки, поняла я. Но почему? И сколько она может выдержать в такой позе? Агнеда боролась. Тяжело дыша, она скинула с ноги ботинок. Не знаю, почему ведьмочка вышла из общежития в зимний холодный вечер без носок, но факт был налицо. Подруга пыталась большим пальцем правой ноги перевернуть страничку. У нее не получалось. Стоило помочь Огне, пусть даже она и не просит. Но ведь мучается человек. Я дернулась к подруге, но была остановлена громовым ужасным смехом. Леди Роуз проявилась, но не в круге, как мы ожидали. Чудище, которое когда-то было человеком, выглядело так же страшно. Черные впадины глаз, неестественные конечности и, что самое ужасное, все это безобразие стояло всего в паре шагов от моей подруги. Теперь я уже не сомневалась, что именно оно, это дикое и неправильное привидение, блокирует руки Огни. «Горм хаваруф белар!» Вдруг забубнила чужим голосом Огни и перестала тянуться к книге. Теперь она смотрела в упор на страшный призрак. «Вор хамуларути!» Голос подруги повышался. Она уверена и почти спокойно наговаривала незнакомые слова, но червячок сомнения все еще грыз мою совесть. Она ведь хотела подсмотреть слова на страничке, а та перелистнулась. Значит ли это, что Огни может ошибиться и сказать не то слово? Или она изменила план и наговаривает какой-то другой заговор? Знать бы наверняка. Но я не знала. Зато видела, как плавно, нечеловечески плавно, летит по воздуху призрак. Как развивается ее пасть, как она готовится, если не проглотить мою подругу, но уж точно откусить ей что-то. Я ведь помнила, что леди Роуз смогла схватить и выдернуть светильник из стены и бросить его в нас. Наверняка и укусить подругу она сможет. «Огни, уходи, наклонись!» — заорала я, со стервенением бросаясь на выручку. «Гайра, ко мне!» И я активировала заклинание вызова метелки. Самое простое и необходимое, которое вызубрила буквально вчера. Проглядев список домашнего инвентаря, заданный на повторение, я остановила свой выбор на метелке, как на предмете первой необходимости. Заклинание было легким, всего лишь нужно представить мысленную метлу и сделать жест, похожий на щелчок, и проговорить про себя слово. Новичкам оно помогает сконцентрироваться и направить энергию. Вот я и выучила. Правда, возможности проверить заклинание на практике у меня еще не было. Я все-таки побаивалась колдовать вне лектория. Кто же знал, что заклинание мне пригодится уже так скоро? Гайра очутилась в моей руке так быстро, что я вздрогнула. Но терять время было некогда. С боевым кличем я набросилась на привидение и начала колотить его, удивляясь материальности и твердости головы. Как оно взревело, словно бы и вправду могло испытывать боль. Путы, сковывающие руки Огни, спали, и подруга сразу же села на корточки и зашелестела страницами. А леди Роуз отпрянула к стене, все еще обхватив своими жуткими когтистыми лапами голову и издавая жуткие утробные звуки. «Горма харвурлит!» торжествующе вскричала Огни, но за секунду до последнего слова привидение вдруг исчезло. Испарилась, причем так быстро, что даже я поняла. Все, теперь ее заклинанием не достанешь. В зале снова стало пусто и спокойно. «Леди Роуз, куда же ты? У меня есть пара вопросов. Орли, Гормхагурна!» Огни растерянно оглядывалась, словно не верила своим глазам. Но леди Роуз не отвечала. Она и вправду ушла. Поздравляю, Алиса. Ты все испортила. От стены отлепился злой, как 100 чертей, Эддингтон. Нет, он не сверкал глазами и не повышал на меня голос. Говорил вполне ровно и спокойно. Вот только во всей его фигуре, в том, как он устало направился к выходу, мне почудилось осуждение. Глава вы? Вот же черт. Я не знала, что призраки такие обидчивы. Нужно было позволить ей съесть огни? Нет, ведьма пыталась подчинить призрака. Ей это почти удалось. Бросил через плечо блондин. И слова правильные. Хотя я понятия не имею, откуда ты могла их узнать. Хорошая концентрация, ведьма. На моем факультете это ценится. Спасибо, заторможенно ответила подруга, все еще буравя взглядом Розу. Она не вернется? Нет, во всяком случае, не для разговоров, припечатал он. То есть я еще больше разозлила призрака? Не прощаясь, Эддингтон вышел за дверь. И только тогда я догадалась, что руки Огни могла держать горизонтально по своему собственному желанию и по чину, а я вместо того, чтобы не мешать, наворотила делов. Смотреть на подругу было страшно. Разочарование и досада отчетливо читались на ее лице. «Прости, Огни, я вправду не знала, что ты держала ее под контролем». «Почти держала. Мне не хватило пары слов. И я сделала ошибку. Не задвоила круг, обрисовав вторым. Она проскочила, Алиса. Проскочила так легко, что даже смогла перевернуть страницу. Я даже не знаю, кто смог ее вызвать и воплотить в таком твердом теле». «Ты тоже заметила?» — оживилась я. «Когда я ударила ее гайрой, прости, мне пришлось защищаться, то заметила, какой крепкой она стала». «Или была изначально, и мы не заметили при первом знакомстве», — протянула ведьмочка. «Ладно, не будем расстраиваться. Теперь у нас еще больше появилось вопросов, но прежде чем вызвать Роуз во второй раз, я бы сходила в библиотеку». «Тогда пойдем завтра вместе, после пар. Мне тоже туда надо». «А тебе зачем?» Подруга достала из сумки тряпочку и принялась стирать мел с пола. «Писать эссе. Вряд ли теперь Эддингтон мне его простит. Будет придираться к каждой букве». Огни посмотрела на дверь, за которой скрылся декан боевиков, и понятливо хмыкнула. «Да, я бы тоже не стала расслабляться на его предмете», — поддакнула она.